Глава 27. Король прогуливался в любую погоду. Название картины Александра Бенуа. Сережа растерянно смотрел на Тамарочкин зад, где сиротливо белела оголенная панель, а Вера с Ларой смотрели на Сережу. «Сегодня какой-то не очень удачный день», — сказала наконец Стенина. «Лара, посмотри по сторонам, может, этот номер где-то валяется, может, его ради баловства свинтили и бросили, а я с собачниками поговорю». Она решительно двинулась в сторону тепло одетых людей, вокруг которых носились по снегу веселые собаки. Одна из собак была в пальтишке, шапке и сапожках, прям как человек, только на месте лица мохнатая и довольно-таки свирепая морда. Вера загляделась на пальтишко и чуть не оступилась. Ее подхватила под руку хозяйка ряженой псины. «У нас тут номер с машины скрутили», — сказала ей Вера. «Может, вы видели? Мы с Линочкой только вышли». «Вот попадись нам это хулиганье, правда, Линочка?» «Р-р-р-р», подтвердила собака. «Вы, женщина, зря оставляете номера на стоянке», — подключилась к разговору другая собачница. «Кейс, ну-ка, фу, ко мне!» К ней подбежал черный пес, похожий на лохматую швабру. «А куда же их девать?» — оторопела Вера. «Я всегда их сама скручиваю и домой уношу. У нас во дворе постоянно такое творится, вы как будто не знаете». «Вера!» — махала рукой Сережа. «Сюда!» «Спасибо», — поблагодарила собачниц Стенина. «Симпатичная у тебя шапочка», — сказала она Линочке, и та прорычала ей вслед что-то благодушное. «Номер мы не нашли, но передний снять не успели, так что можно ехать», — сказал Сережа. «Точно? Точно. Завтра с утра поеду в полицию и напишу заявление. Давайте, садитесь. Вон Лара уже пристегнулась. Молодец какая». «Таланты истины за критику не злятся, им повредить она не может красоту. Красоты, а не красоту. И не им, а их. Лара, ну что ты совсем ничего не соображаешь? Неделю уже эту басню жуем. Давай еще раз мораль сначала». Дочь покорно бубнила. «Таланты истины за критику не злятся, их повредить она не может красоты. Одни поддельные цветы дождя боятся». «Наконец-то, садись за математику». Вера ворчала по привычке. Даже эта басня, давным-давно задолженная учительницей литературы, не испортила ей настроение. Это было именно настроение, точнее настройка. Валечка настроил в ней каждую клавишу, не забыв даже о субконтрактаве, куда добираются руки не всякого музыканта. Сам Валечка оставался всего лишь настройщиком. Он не играл на инструменте и тем более не стремился выступать с концертами, но позаботился о том, чтобы у ценного пианино все звучало и работало как следует. Не настоящий секс и не настоящий роман. Прекрасная полумера. Сарматов ни о чем не догадывался. В те дни он удачно уехал. Сначала в Москву, потом в Питер, а потом вообще в Хабаровск. Наказал Вере объезжать с дозором все точки, особенно напирал на Уралмашевскую, где хранились иконы. Поддельный Коровин вскоре исчез со стены, теперь на его месте висела акварель малоизвестного художника. Вера засыпала Сарматова вопросами, но в ответ получала лишь уклончивые мычания. Славян сделал копию на память, и все тут. Стенина не верила. Она уже достаточно хорошо знала Павла Тимофеевича. Он не умел расставаться с любимыми вещами. Скорее всего, в хорошие руки ушел букет кисти Славяна, а подлинный Коровин скрыт в каком-нибудь укромном углу, куда у Веры нет допуска. Она убедилась в своей правоте, осматривая точку на Блюхера. Здесь, облокотившись на столик эпохи Наполеона III, сидел очередной консультант, зевал со звуком, вздыхал в полный голос. Над его пуритански круглой головой висел странно молчаливый Петров Водкин. Хмурый мальчик в голубой косоворотке не произнес ни слова за все время, что они виделись. Картина была мертвее мертвеца. Мальчик даже бровью не пошевелил, глаза не скосил, а портреты так обычно не могут. Как бы ни старались, все равно то моргнут, то хихикнут, то губы скривят. Тем более, если это дети. Они всегда первыми начинали общаться с Верой. Кто лепетал, кто капризничал, кто даже плакал, как тот парижский Амур. «Одни поддельные цветы дождя боятся», — вспомнила Вера. И дунула со всей силы прямо в лицо мальчику. Круглоголовый решил, что хозяйка явно не в себе, но мальчик никак не отреагировал. В квартире на улице Сони Морозовой обнаружилась еще одна явная подделка – пейзаж Лентулова. А в штаб-квартире на Воеводе на стены теперь украшала целая серия фальшивых картин – «Славян Кандинский», «Славян Малевич», «Славян Родченко» и «Славян Кончаловский». Все молчали, как выражалась Юлька, в тряпочку, да в общем и были по своей сути всего лишь крашенными тряпками. Между прочим, подлинные холсты Родченко и Кандинского издают маловнятные звуки, там что-то скрежещет, падает, звенит и бурчит, пахнет металлом и бинтом с подсохшей кровью. А черный квадрат, если кому интересно, звучит как скрипнувшая дверь, и запах имеет, несомненно, гудроновый. Вера помнила, как в Эрмитаже квадрат напомнил ей о детстве, когда они с Юлькой жевали гудрон в тенистых дворах Посадской. Сарматов неспроста окружал себя подделками, но вслух лишь отшучивался и отмахивался, как будто речь шла не о шедеврах мирового искусства, а о какой-то малозначительной ерунде. Славяна Вере довелось увидеть еще несколько раз, но уже на чужой территории. Хан ван Мейгерен из ботанического района отныне вел себя с ней так обходительно, что можно было счесть это хамством. Как всякий отвергнутый любовник, Славян тут же определил того, кому дали прокатиться, как в детстве на велосипеде с грубоватой последующей рифмой. Он так глянул на Веру и Валечку, невинно листавшего свежий выпуск Юлькиного еженедельника, что женщина с гитарой, перевезенная со всеми мерами предосторожности из штаб-квартиры, сказала во весь голос: «Ах, какой пристальный!» К несчастью, Славян приходил как раз-таки за этой работой и уже через неделю пристраивал на ее место мертвую копию. Раньше Веру все это бесконечно занимало бы, но сейчас, на фоне счастья с Валечкой и отсутствия Сарматова, она всего лишь делала заметки на будущее. Отсутствовал не только Сарматов. Мышь тоже пропала после знаменательной сцены под картиной, но было ясно, что вернутся оба. Стенина снова забросила диплом, меньше стала заниматься с Ларой, так и не доехала до чудесного врача, психолога и экстрасенса. Счастье отнимало все ее время. Накануне возвращения Сарматова Вера решила заманить Валечку к себе домой. Он много раз собирался, но так и не доехал до встречного. Потом звезды вряд ли так сойдутся, точнее разойдутся, еще раз. Лару с Евгенией в кои-то веки забрала к себе Юлька. Мама уехала к Эльзе с ночевкой, что бывало крайне редко. Вера так готовилась к этой встрече, устраивая очередную мысленную выставку «Женщины в зеркале» – Веласкес, Тициан, Рубенс, Серебрякова, Пикассо. Сама едва не просверлила взглядом дырку в мамином трюмо. Стенина любила наряжаться, и у нее всегда было много одежды, но носила она при этом лишь несколько любимых вещей. Распахивала дверцы шкафа, натыкалась взглядом на платья, костюмы и кофточки и видела вместо них людей и события. Вон тот пиджак был на ней в Лувре, а это платье – свидетель умилённой ее увольнения. В синей кофточке она пыталась ограбить музей, в черной хоронила Геру, в оранжевом свитерке ругалась с Лариной учительницей. Лишь несколько вещей ничем себя не скомпрометировали, вот их Вера и надевала. Другие давно пора выкинуть. «Почему ты не носишь это платье, тетя Вера?» – удивилась однажды Евгения, вытащив из шкафа трикотажную тряпку с непристойным, как теперь казалось, Стениной декольте. В нем Вера ходила в мастерскую к Вадиму Ф. А теперь у платья лежала пыль на плечах, как эпулеты, заслуженные в честном бою. Стенина смахнула пыль и приложила платье к себе, примеряя не столько наряд, сколько новую жизнь. «Пусть сегодня у нас все будет по-настоящему», — молилась Стенина, глядя в зеркало и не особо задумываясь, кого и, главное, о чем просит. Ей казалось, что вдали от сарматовских сокровищ Валечка освободится от злых чар, и они будут так счастливы, как только возможно в этой дурацкой жизни. Вопрос о том, как вписать в счастливую ситуацию Павла Тимофеевича Сарматова и Юлю Копипасту, оставался открытым, как и дверь в подъезд этим вечером. У них еще не было тогда кодового замка, и жители открывали дверь железным ключом, похожим на маленькую кочергу. В самых важных случаях раскрытую дверь прижимали специальным кирпичом и клеили записку с жалостливым текстом про врача, который вот-вот придет. «Просьба не закрывать дверь». Вера написала в точности такую записку, решив, что почти не врет, Валечка был по отношению к ней именно доктором. Он пришел вовремя. В квартире пахло гиацинтами, которые Вера принесла домой накануне. Через несколько дней от них пойдет смрад, как от грязных носков, но пока что цветы источали восхитительно свежий аромат. Валечка прошел в комнату, глядя по сторонам с несколько озадаченным видом. «Помнишь, как мы с тобой здесь сидели в ту ночь?» — спросил он. «Конечно, помню», — ответила Вера, раздосадованная тем, как Валечка выделил «ту ночь» голосом. Если бы жирный шрифт с подчеркиванием умел говорить, он именно так и звучал бы. Вера усадила Валечку рядом с собой на диван, взяла за руку. Рука была холодной и вялой. Валечка погладила ее по голове, он выглядел печальным. «Давай поговорим», — предложил он. «Конечно, у нас вся ночь впереди, можно и поговорить». Валечка вздрогнул, но Вера этого не заметила. Она услышала в подъезде шаги, детские голоса и, в конце концов, двойной звонок в дверь. Фирменный сигнал копипасты. «Мама, открывай!» — сердилась Лара и колотила в дверь кулачками. «У нас тетя Юля напьянилась!» Валечка вскочил с дивана. Юлька еще на пороге сфокусировала взгляд на Вериной груди. «О, какая декольтешечка! Ты не одна, что ли? Здравствуйте!» У нее получилось «здравствуйте!» «Здравствуйте, молодой человек!» Церемонно, насколько могла, сказала пьяная копипаста. То, что она не узнает бывшего мужа, Веру не удивило. Она и сама его не узнавала. Валечка стал красного цвета и трепетал, как революционное знамя на ветру. «Мы не будем вам мешать», — решительно произнесла Юлька и упала. Евгения заплакала, Лара засмеялась, они были как холодная и горячая вода. Холодная вода. Вот что было нужно Стениной. Смыть с себя это наваждение, стряхнуть, как пыльные палеты. Валечка бросился к упавшему телу, точно вакх Кариадни на полотне Тициана, и бережно поднял его. «Дайте мне вина», — прошептала Юлька, бессмысленно глядя куда-то в потолок. «Освежите меня яблоками». «Ишь какой!» — одобрила Валечку Лара. «Это твоя», — между делом определил Валечка, унося копипасту в комнату и аккуратно встряхивая ее в воздухе, чтобы распределить вес. «А мы есть хотим», — сообщила дочь. «Не сомневаюсь. Мойте руки». «Тетя Вера, а у мамы это пройдет?» — спросила Евгения, все еще всхлипывая. «Смотря о чем ты», — злобно ответила Вера, гремя сковородой, как гонгом. «Как о чем?» — удивилась Лара. «Евгения спрашивает, когда у тети Юли пройдет это пьянство?» «Завтра, когда проснетесь, все будет хорошо». Лара открыла холодильник и глубокомысленно изучала его содержимое. «А котлетики еще есть?» Вера надеялась, Валечка выйдет из комнаты через минуту и объявит, что ему пора. Так на его месте поступил бы каждый второй и первый встречный. Поэтому она без всякой жалости смотрела, как оседает мука на платье и пудрит никому неинтересное декольте. «Котлетики!» – предвкушала дочка, и даже Евгения нетерпеливо поглядывала в сторону фурчащей сковородки. Летучая мышь сидела за столом вместе с ними, как третья дочка Веры. «Давно не виделись», — усмехнулась про себя Вера. «Тоже голодная?» «Еще бы», — ответила зависть. Валечка вышел из комнаты через полчаса. «Нагляделся», — страдала Стенина. «А что-нибудь постное есть?» — спросил он у Веры. «Лапшу будешь? Если тебе не трудно. Лапшу никому не трудно». «А ты кто такой вообще-то?» – включилась Лара. «Валентин Аркадьевич». Лара хихикнула. «Что, смешное имя? Как для старого дедушки. А я и есть старый. Нет, тебе еще долго жить придется». «К сожалению. Тебя Лара зовут, да? А ты Евгения?» Евгения кротко кивнула, залилась темным румянцем. Валечка поискал взглядом икону, но обнаружил только чеканку, выжившую с 80-х выпуклую девушку. «Девочки, пора спать», — скомандовала Вера. «Завтра вообще-то в школу». «А почитать на ночь?» — строго спросила дочь. «Давайте я вам лучше расскажу историю», — предложил Валечка. «Сказку?» «Нет, настоящую историю». «Давай, вы умываетесь, зубы чистите, а я съем лапшу и приду». Девочки наперегонки помчались в ванную. Лара ныла, что опять куда-то пропала ее желтая зубная щетка. Потом Евгения крикнула, что щетку нашли. «Ты что, остаешься?» – удивилась Вера. «Если ты не против». «Но тебе придется спать со мной в гостиной. Юльку ты унес ко мне в комнату, а в детской Лара с Евгенией». Она не стала упоминать о том, что частенько ночует вместе с девочками. На широком диване вполне хватало места троим. «А мы не будем спать», — сказал Валечка. «Мы же поговорить хотели, помнишь?» Он снял наручные часы, аккуратно положил их на столик. С раскинутыми, хранящими форму руки ремешками, они были похожи на птицу, застывшую в полете. Вера зачем-то смотрела на эти часы, не отрываясь. «История! История!» — скандировали девочки. Что это будет за история, Вера догадалась сразу. Конечно, царские останки. Видимо, за всю жизнь с Валечкой так и не произошло ничего более захватывающего. В детскую она вошла на словах Лары. «Ну так пусть бы эволюционеры», — так дочь произносила слово «революционеры», — «одного этого мальчика и убили, раз он все равно уже был больной наследник. Зачем же всю семью расстреляли? И собачку», — всхлипнула впечатлительная Евгения. «То, что надо на сон грядущий», — похвалила Валечку Стенина. Он смутился. «Прости, я не подумал. Конечно, они еще маленькие». «Мы не маленькие», — возмутилась Лара. «Рассказывай, что было дальше». «Завтра». «А ты что, останешься у нас ночевать?» «Останусь. Поздно ведь уже. На улице темно и страшно». «Тогда можешь лечь на бабушкиной софе», — разрешила дочь. «Лара и правда, регистратура», — сказал Валечка, когда они наконец-то сидели в кухне вдвоем. Вера успела переодеться, закинув злосчастное платье в дальний угол гардероба. Теперь она была в простой серой футболке и джинсах, волосы собрала в хвост, хуже не придумаешь. Какая теперь разница? «Вера». Валечка так произнес ее имя, что стало совершенно ясно, какие слова последуют за ним. В принципе, можно было ничего и не говорить, а ограничиться одним этим обращением. Но он говорил, и при этом держал Стенину за руки и гладил их, как будто уговаривая маленькую девочку не спорить и быть послушной. «Все равно у нас ничего не получится. Я никогда не женюсь, а эти наши встречи — грех. Большую беду на тебя навлекаю». Он говорил это, но смотрел на Веру таким взглядом, который начисто опровергал каждое слово. Взгляд его был — любовь. «Да ты же любишь меня!» — воскликнула Вера. «Стенина, где ты?» Держась за стены, в кухню шла пьяная копипаста. «Я долго спала? Может, час? Ты нас не познакомишь?» Она протянула Валечке руку, привычка, подсмотренная в Париже. «Вы знакомы, и он даже был твоим мужем». Юлька отдернула руку. «Валентин, тебя вообще не узнать. Вот что крест животворящий делает». «Не богохульствуй», — попросил Валечка. «Да я в хорошем смысле. Стенина, а можно мне кофе?» «Нельзя. Воды попей. Вон, кувшин стоит». «Верка у нас строгая», — сказала Юлька. Она все никак не могла осознать, что происходит. «А почему ты у Стениной сидишь?» — осенила ее наконец. «Лучше расскажи, почему ты напилась до такого состояния?» — напустилась на нее Вера. «Да еще при детях». «У меня кризис», — сказала Юлька и вдруг зарыдала. Слезы потекли у нее из глаз сразу во все стороны. Вера так не умела, она плакала очень редко и, как правило, над грустными фильмами про собак. А Юлька всегда рыдала с удовольствием, но такого водопада на Вериной памяти не было. Даже в Лувре, когда копипаста оплакивала Джоконду, все выглядело куда приличнее. Валечка подпрыгнул на месте, ударившись головой о полку, которая висела прямо над ним. Ударился, судя по звуку, изрядно, но не позволил себе даже ахнуть. Выдержка у него была, как у сыра конте, исключительная. Уж Вера-то это знала, как никто другой. Она бросила Юльке полотенце, та спрятала в него заплаканное лицо и тут же отбросила в сторону. «Фу, котлетами пахнет! Извини, пожалуйста». «Так что случилось, Юля?» — спросил Валечка. «Какой у тебя кризис? Жанра и жизни, и возраста. Я старая и некрасивая». «Все это чушь», — мягко сказала Стенина. «Ты очень красивая и молодая, все тебе завидуют, правда. Посмотри, у тебя джинсы размера XS, а я с трудом влезаю в М-ку. Я бы хоть сейчас с тобой поменялась». «Верка, ты такая хорошая», — всхлипнула копипаста. «Ты мой лучший, и единственный друг. И тут же скосила глаза на Валечку. Где его слова утешения? Почему замешкался? «Отлично выглядишь», — скупо признал он. Вера с трудом увела Юльку спать. Сидела с ней целый час, гладила по голове, как Евгению или Лару, говорила ей «ч-ч-ч-ч», как малышке. Когда подруга, наконец, заснула, Вера на цыпочках вышла из комнаты. Ни Валечки, ни его часов с раскинутыми ремешками на кухне не было, как не было их ни в ванной, ни в детской, ни в пустой темной гостиной.